Глава 12. Анита выбежала из офиса на час раньше и стремглав кинулась к метро. Сегодня они с девочками собрались на шопинг. Ничего особенного, каких-то 2 часа, но сколько они не ходили по магазинам? Целую вечность. Кристина обещала выйти из офиса на час раньше, ей это несложно, она сама себе хозяйка. Снежана заберет детей из школы и оставит с мужем. Анита торопливо выскочила из поезда и через ступеньку побежала по лестнице вверх. Впереди мелькнул белоснежный краешек дома. Она подняла голову и, мысленно поприветствовав Мадонину, так называли золотую верхушку собора, нырнула в галерею вдоль торгового центра «Риношенте». Ровно в 17:30 Анита стояла у дверей магазина «And Other Stories». «Ну где же они?» Раздался телефонный звонок. «Да, аморе». «Детей забрал? Молодец! Когда буду? Я только к магазину подошла. Ну, походим немного в центре и поеду обратно. Нет, без ужина. Да, хорошо». Кристина подошла незаметно сзади и прошептала на ухо. «Ты еще ничего не купила, а тебя уже просят вернуться на базу?» Она улыбнулась. Подруги расцеловались. Анита попыталась объяснить Кристине, что Бруно трудно сидеть одновременно с 2 детьми, все же он мужчина, и это нормально, когда мужчина не справляется. На то есть она, Анита, но не успела. Нежной кошачьей поступью приблизилась Снежанна. Подруги зашли в свой любимый магазин. Зимние скидки радовали невероятными предложениями. «Так, девочки, только давайте все вместе ходить в примерочную и выбирать друг другу наряды, ладно?» Снежана взяла кораллового цвета пальто из новой коллекции, приложила его к себе и взглянула в зеркало. «О, какой цвет невероятный! Тебе очень идет!» — одобрила Анита, просматривая серые и черные свитера с высоким горлом. «Нет, дорогая!» Кристина взяла Аниту под локоть и развернула к более фривольным моделям. «Я больше не могу видеть твои наглухо застегнутые кофты. Скажи?» Кристина попросила поддержки у Снежаны. «Однозначно. Мне бы твои сиськи!» Хихикнула та, расстегнув плащ Аниты. 4-й размер груди Аниты едва прорисовывался под широкой балахонистой кофтой. Снежанна не понимала, зачем скрывать такое богатство. У нее самой был чуть ли не нулевой размер, ну ладно, 2-й, который казался нулевым. Ей хотя бы 1/3 Анитиного размера, и она бы гордо распахивала 1-е 3 пуговицы рубашек. Она и сейчас их распахивала, но толку-то. Анита взяла элегантное облегающее платье василькового цвета с 70% скидкой. Кажется, здесь слишком глубокое декольте. Надо посмотреть, как сядет. Подруги вместе направились в примерочную. Кристина взяла себе черную юбку-карандаш и пиджак. Снежана подбрала к пальто брючный костюм благородного серого цвета. Они зашли в соседние примерочные, громко переговариваясь и обмениваясь шутками. Первой к зеркалу вышла Анита. Платье тесно обхватывало, не слишком глубокое, но заметное декольте намекало на внушительных размеров грудь. «Ты божественна!» — всплеснула руками Снежанна. «Кри, глянь!» Кристина подскочила к Аните и обняла ее за талию, впившись глазами в декольте. «Дорогая, ты такая соблазнительная, что я сама тебя хочу!» Она попыталась потрогать грудь Аниты, но та со смехом вырвалась. «Перестань, глупая!» «Не, дорогие, оно слишком откровенное», — промямлила Анита. «Все-таки я не девочка». «Ага, ты не девочка, а мальчик», — закатила глаза Кристина. «Ну что ты несешь? Ты красавица! Как ты этого не видишь?» Анита вертелась перед зеркалом, размышляя про себя, что скажет Бруно, когда увидит это платье. Он наверняка заметит, что на талии есть пара складок и что грудь слишком выделяется. Зачем провоцировать? В конце концов, свет клином не сошелся на этом платье. Анита зашла в примерочную и переоделась. Они втроем подошли к кассе. Анита незаметно повесила платье на место и взяла ту серую кофту, что высмотрела в начале. Подруги расплатились за свои покупки, Анита протянула кассирше кофту. «Так, а где платье?» Кристина остановила кассиршу жестом, сказав ей, что они кое-что забыли. Сама галопом ринулась к вешалке, схватила оставленное Анитой платье и вернулась обратно. Кристина слегка отодвинула Аниту, протянула платье и дала кассирше свою карту. «Я оплачу». Анита попыталась возразить, но Кристина была непоколебима. «Ты плати за свой мышиный прикид, а я куплю тебе роскошное платье, в котором ты богиня, и ни слова больше». Спорить с Кристиной было совершенно бесполезно. Если она вобьет себе что-то в голову, пиши пропало. Анита покорно дала расплатиться за платье и молча приняла пакет. «И не смей класть его в шкаф. Хотя бы раз в две недели я хочу тебя в нем видеть». Подруги вышли наружу. На улице стемнело, играли уличные музыканты, шныряли продавцы, подкидывающие в воздух светящиеся шары и разные неоновые штуки, совершенно бесполезные, но очень эффектные. «Девочки, ну что, давайте на аперитивчик куда-то или даже на ужин? Что скажете?» — предложила Кристина. Телефон Аниты завибрировал, она прочитала сообщение и вздохнула. «Девочки, наверное, без меня в этот раз. Мне еще на поезде до Брянца добираться». Кристина закатила глаза. «Блин, ну сколько раз мы выходим, скажи? Неужели он не может дать тебе спокойно потусить? Что за человек?» Она цокнула и нервно дернула плечами. Никогда она не поймет, как муж может решать за взрослую женщину, когда ей возвращаться домой. Анита промолчала. А что ей было сказать? В конце концов, большую часть времени дочка Кристины жила за городом у мамы, а когда приезжала сюда, то с ней возилась свекровь. К тому же Франческо совершенно все равно, во сколько она приходит домой. Совершенно неревнивый, не то что Бруно. «Неужели даже на один бокальчик шприца не останешься?» — промурлыкала Снежанна. Телефон Аниты вновь завибрировал, она прочитала сообщение и помотала головой. «Нет, девочки, я пойду». Подруги попрощались. Кристина и Снежанна отправились есть пиццу. Анита торопливо вбежала в метро, доехала до станции Гарибальди и села на поезд. Она уселась на свободное кресло, поставила на колени пакет с покупками и вытащила наружу платье, трогая нежную ткань. Примерочная местного ГУМа. Тетя Маша стоит рядом, и они вместе выбирают наряд на школьный выпускной. «Возьми вот это!» Тетя Маша протягивает алое шифоновое платье с открытой спиной. Анита примеряет, видит в зеркало юную красавицу, не верит глазам, что это она. «Ты прекрасна!» — улыбается тетя Маша. «Это ты прекрасна, ты красавица!» Она услышит еще много-много раз. Услышит от тети Маши, от подруг, от самого первого парня, в которого влюбилась на первом курсе и с которым рассталась на втором. Ей часто говорили это разные люди. Все, кроме того, от кого она хотела бы слышать эти слова больше всего.